Глава 21. Киселёв. Выпустив первые эмоции, я оглядел кухню. На столешнице остывал невыпитый чай. Первая мысль, посетившая сознание. Ева ушла, опять сбежала. Я бросился к входной двери, закрыто. Ева была в спальне, собирала одежду с пола и аккуратно раскладывала на полке. Сворачивала, проводила рукой, разглаживая неровности. И с педантичной точностью равняла стопки. Меня так поразило спокойствие в глазах девушки, что я растерялся. Неужели все кончилось, не успев толком и начаться? «Прости за срыв». Я нарушил молчание. «Все нормально», — ответила малявка, не отвлекаясь от дела. «Все нормально. Хуже этой фразы только. Я тебе перезвоню. И ты слишком хороший для меня». «Мне надо многое тебе рассказать». Ева вскинула на меня голову и смотрела полными страха глазами. «Нет, не подумай, что написанная правда. Каро слишком хорошо меня знает, к сожалению». Девушка вернулась к разбору вещей. «Я приехал к тебе так поздно, потому что она опоздала и не просто задержалась на 10 минут, а я ее прождал 2 часа, а потом пока перетащил, привез, разгрузил. Это съело уйму времени. Поверь, у меня с ней ничего не было абсолютно. Каждую встречу она угрожает, несет бред. Бесится от бессилия. Думает, что я прибегу к ней, как только отберет все подаренные игрушки. Ее отец пытается нажать на Смирнова, чтобы тот вышвырнул меня. И он согласится?» В голосе Евы слышалось волнение. «Надеюсь, что нет. Понимаешь, Каро нашла мое слабое место. Это ты. Очень надеюсь на то, что ты меня не выгонишь, но я не могу обещать тебе безоблачных отношений. Она еще появится и не раз, я в этом уверен. Если ты готова мне довериться, я не подведу. Сделаю все, чтобы Каро тебя не трогала. Как будто у нас есть выбор. Я понимаю, у тебя есть прошлое. Мне не нужно прошлое, мне нужна только ты». Ева закрыла дверцы шкафа и повернулась лицом. «А мне нужен ты. Из вас двоих я верю тебе», — сказала она с полной уверенностью. После этих слов я испытал огромное облегчение. Закрыл глаза и сделал медленный глубокий вдох. «Спасибо». Никогда не говорил слова благодарности с такой искренностью. Чаще это рефлекторный ответ на какое-либо действие, и спасибо не имело никакой ценности. Но сейчас я вложил все эмоции, которые испытывал в данный момент. Облегчение, благодарность и радость. «Но если ты так хорошо раскладываешь вещи, может, и мне поможешь разобрать?» — спросил я, желая разрядить обстановку и сменить тему. Я позволил себе подойти к Еве и крепко обнять. Уткнулся носом в рыжие кудри, а в голове роились мысли. Только подумать, что за 5 минут могло все полететь к чертям собачьим. За каких-то 5 минут. «Конечно, только оденусь». Ева отстранилась и вновь открыла дверцу шкафа, вынимая пару джинсов и джемпер. «Ев, я вообще-то пошутил. Все равно придется разбирать, а вдвоем быстрее будет, идем. И, честно говоря, мне хочется занять руки и голову. Давай лучше погуляем, в кино сходим». Я смотрел, как девушка натягивает джинсы. «Я 1000 лет не приглашал девушку в кино. Ты же мне не откажешь». «А вот и не угадал, Леонид Евгеньевич, еще как откажу. Я хочу посмотреть, с каким приданным ты мне достался». Малявка улыбнулась. До квартиры мы все же добрались через кинотеатр. «Знаешь, я передумала». Ева рассматривала заваленный коридор. «Разбирай сам, откуда вообще у тебя столько вещей?» «Я тебя предупреждал». Я вскрыл ближайшую коробку. «Книги. Это на полке». Я вручил небольшую стопку и указал, куда складывать. «Так, в этих 3 обувь». «Лёнь, а это куда?» Девушка смотрела на коробку, наполненную альбомами, рамками с фото и мелкими памятными безделушками. Ева взяла в руки объемный альбом с надписью «Наша свадьба». «Выкинуть». Я забрал альбом, бросил его сверху на остальное содержимое и коробку отнес ближе к выходу. «Но там же есть фото друзей», — возмутилась Ева. «Я сказал выкинуть. Остальное я сам разберу». Кажется, я не учел, что Каро могла подложить еще какой-нибудь сюрприз. В спальне одежда. Хочешь, примерю? Я игриво поиграл бровями и увлек девушку подальше от бомбы замедленного действия в виде коробок с неизвестным содержимым. Ева мне нужна. Я боялся потерять то, что глушил в себе, не замечая за мишурой прежней жизни и только-только получил. И этот страх засел глубоко и прочно в подсознании. Как и грозила Каро, я вспоминал о ней каждый божий день, ожидая очередного выпада. Не верил, что все закончилось парой СМС. Страх выматывал, делал меня нервным. И когда напряжение начало понемногу отпускать, бывшая решила напомнить о себе. Каролина сидела в моем кресле, откинувшись, вертела телефон в руках и нагло меня рассматривала. Признаться, я опешил, увидев ее в своем кабинете. «Встань», — попросил я. Подошел и сдернул со спинки пиджак. Стряхнул его пару раз, надел. Каро походкой хищницы поднялась, поправила чуть поднявшуюся на бедрах юбку и пересела на стул для гостей. Вид бывшей был немного небрежен. Достав из сумки зеркальце, Каро стерла остатки губной помады бумажным платочком, поправила волосы. «Что ты тут делаешь?» — спросил я зло. Я избегал нагретого теплом ее тела кресла, как чумы, стоял, подпирая бедром стол, скрестив руки на груди. «Пришла к мужу. Это воспрещается?» «Бывшему», — поправил я. «И да, воспрещается. Я не хочу тебя видеть». «Уверен? Может, ты не хочешь, чтобы меня видела твоя рыжая любовница?» Убрав зеркальце, Каро извлекла телефон и самым отсутствующим видом отвечала на СМС. «Она не любовница, а моя». Я замолчал. «Я не собираюсь оправдываться. Уходи». «Ну ладно, рада была видеть». Каролина быстро поднялась, чем крайне удивила. «Мне пора, можешь не провожать».